Стрелки заспанных часов замедляют время ход, но он знает сам, что уже восход. Рядом с ним постель, где никто не спал. Телефон его всю ночь предательски молчал. Мотыльком на свет чужой свечи она летит, держи, не держи. Отпусти ее туда, где живет его любовь. Пусть кричит твоя душа, и от боли стынет кровь. Раздорвутся небеса, слезы сверху лишь вода. Им не смыть ее грехи, ты прости, отпусти. В этом замкнутом кругу никому не разобрать, кто дороже ей и кому не нужно лгать. Новых рук тиски нет уже назад пути. В голове ее стучит: прошу, не обмани. Где любовь, а где лишь страсть? Господи, не дай ей пропасть. Отпусти ее туда, где живет его любовь. Пусть кричит твоя душа, и от боли стынет кровь. Разорвутся небеса, сверху лишь вода, и не смыть ее грехи, ты прости, отпусти. Отпусти ее туда, где живет его любовь.